Глава первая. Заман. Час назад. «С приездом, братишка!» В телефоне непривычно веселый голос двоюродного брата. Наверное, он сейчас в кругу семьи. Проводит этот вечер со своей красавицей-женой и мелким сынишкой-оторвой. Он же у нас теперь, как-никак, примерный семьянин. Спасибо, Азамат. Выйдя на улицу, вдыхаю непривычно свежий, то ли морской, то ли горный воздух. Хрен разберет. Здесь и одно рядом, и другое. Хорошо тут у вас все-таки. Свежо. Я думал, у тебя завтра утром самолет. Почему не предупредил, что рейс перенесли? Встретили бы. Как полагается, все организовали бы. Да хорош, не принцесса, пробасил я. Доберусь как-нибудь. Может, тогда заедешь к нам? Анька кучу всего приготовила. Эх, счастливый он мужик. После жизни в столице с ее сумасшедшим ритмом начинаешь особенно ценить домашние ужины, теплые семейные посиделки и простых женщин без тонны силикона, ботокса и прочих прелестей. Сегодня отдохнуть хочу, замотался с работы. Но завтра обязательно пересечемся. Подхожу к первому попавшемуся такси, делаю водителю знак открыть багажник и кладу чемодан внутрь. О своем прилете я сказал только Азамату, да и то пару минут назад. Так что ждать трансфер из отеля не приходится. Тогда завтра. И поедем смотреть твой новый офис. Мы с Аней уже заранее все подготовили. Добро, братишка. Спасибо. Да, кстати, там тебя в номере подарок ждет. Понизив голос, тянет Азамат напоследок. Я лично выбирал. Вспомним старые добрые времена. С Новым годом. Вас с супругой также. Отключившись, удивленно верчу в руках телефон. Подарок? Заинтриговал. Кажется, милая русская девчушка окончательно превратила моего вечно хмурого брата в здоровенного добряка, который дарит подарки на праздники и зовет многочисленных братьев на домашние пироги. Даже завидую. По-семейному. Приехав в отель, поднимаюсь в свой номер, минуя пьяные и счастливые лица гостей и отвечая на поздравления с Новым годом от совершенно незнакомых мне людей. После мегаполиса, в котором ты нахрен никому не нужен, я даже немного растрогался от общей обстановки и опрокинул бокал игристого с каким-то чудиком, который вылез из своего номера прямо у меня под носом, весь закутанный в мишуру. Только в мишуру. Душевно здесь все-таки, празднично. Оставив чемодан у порога, прохожу в спальню, машинально включаю свет. Выключи. Сонно, со злостью. Фырчит нечто на моей постели и переворачивается на живот. Что за... На миг замираю, а затем осторожно выключаю свет, подозрительно оглядываясь по сторонам. Мягко говоря, нахожусь в глубокой степени удивления. Грубо говоря, охреневая. Не ожидал я такого от Азамата. Считал его примерным, эталонным, мать твою, семьянином. А тут этот примерный семьянин дарит мне длинноногий такой подарочек с оттопыренной упругой попкой в костюме горничной, рыжеволосый. Вот тебе и старые добрые времена. Медленно, тихо подхожу ближе и наклоняюсь, приглядываясь. На мордашку хорошенькая и даже милая. А я милых девочек очень люблю. Теплых, лоскучих, по делу царапучих и обязательно послушных. Приглядываюсь. Девчонка даже без боевого окраса. Естественная, с густыми черными ресницами и пухлыми приоткрытыми губками. Соблазнительная, черт возьми, очень. Хоть и не ожидал, что мой брат двуличная сволочь и редкостный поганец, но очень даже ему за это благодарен и готов приступить прямо сейчас. Стащив с себя все шматье, ложусь на кровать и притягиваю спящую девчонку к себе, впечатывая в свое голое тело. Надо же, какой соблазнительный подарочек! Хочу приветливо и располагающе, но голос у меня от природы такой, что получается бодряще и угрожающе. Давай-ка я тебя распакую. Тело в моих руках как-то напряглось, испуганно сжалось. Меня явно ждали к утру. Но я уже разогнался, твердо намереваясь увидеть свой новогодний подарок во всей красе. Спать на работе нельзя, кошечка. Шепчу, прикусывая мочку уха. Нужно трудиться. Тебе ведь хорошо заплатили, чтобы ты меня обслужила. Касаюсь пальцами пухлых губ, сминаю и моментально придумываю для них культурную программу на всю ночь. Что вы делаете? Я горничная. Неожиданно пищит мой соблазнительный подарочек. Голос по-девичьи тонкий, напрочь лишенный томных ноток и вульгарных придыханий. Какая умница! Только проснулась и сразу вошла в роль. Горничная. Хмыкаю, принимая правила игры. И смачно шлепаю девчонку по упругой попке. Ты плохо убиралась в моем номере. Придется тебя наказать.